Глава сороковая. Инесса. «Мась, все хорошо. Хорошо, слышишь?» Виталя гладит осторожно меня по руке. «То есть нехорошо совсем, но теперь я это чувствую и осознаю. Впервые за много лет я что-то чувствую. Вне трека сносит крышу. Это похлеще гонок. Сложнее», — добавляет задумчиво. «Главное, не доверяй Киру слепо». «Уже нет», — качает головой. «Ты всегда его терпеть не могла». Молчит, спрашивая. «А сейчас?» «Сейчас тем более», — решаю признаться. Рассказываю Витале все, что узнала. Его лицо мрачнеет, он вздыхает. «Не ново, в целом. Ты просто светлый человечек, в шоке от этой грязи, да?» «Я говорил тебе про Фила, но ты слушать меня не хотела». «Мась, я виноват, знаю. Даже когда все пошло по наклонной, я не говорил всего. Хотел сохранить перед тобой хоть какое-то более-менее приличное лицо». «Не вышло, да. Надо было рубить правду, не боясь последствий. Тогда тебя бы не закрутили эти грязные интриги, сплетни, слухи. Это все моя вина. Мне и разгребать надо, не тебе, Мась». «Меня пугает Кирилл, признаюсь. Он так уверенно сказал, мол, это последняя гонка Головина. Вспоминаю и мурашки по коже». «Не бойся». «Как не бояться? А вдруг он подстроит что-то?» Цепляюсь за пальцы Виталия. «Вдруг сделает пакость. Что тогда? Вид, будь осторожен». «Я осторожен, честно». «Вдвойне осторожен. Боже, я не знаю. Не пей ничего, не ешь рядом с Кириллом. Ничего не подписывай, опираясь на доверие». Сама не замечаю, как начинаю требовать так, словно имею на это право. «Тише, иди ко мне», — снова обнимает. «Я же счастливчик, Ин. Я побывал на том свете не для того, чтобы стать мальчиком для битья». Кир хитрый и опасный. Он много говорит, путает, поступает в своих интересах. Я не хочу в этом болоте барахтаться. «А чувства?» — интересуется осторожно. «Какие чувства? Вид, не смеши. Тебе паршиво, что мы расстались. А ведь ты меня не любил даже. А я пустая изнутри. И все эти разборки вызывают лишь чувство тошноты». «Что за чушь? Ты не пустая, Ин. Ты чего, Мась?» «Если кто и не пустой, то только ты из моего окружения. Только ты», — повторяет жарко. Виталик крепко держит мою руку между своими ладонями. «Давай не будем говорить о том, что и так раздавлено. О себе расскажи. О планах. Ты говорила, что улетаешь». Голос Виталий спотыкается на этих словах. Но, пересилив себя, он продолжает расспрашивать обо мне. Я рассказываю коротко, в самых общих чертах, прекрасно понимая, что подобные темы неинтересны Виталику. Но он расспрашивает, переспрашивает, слушает с интересом, смотрит на меня постоянно, трогает взглядом губы, ловит взгляды, немного неуклюже шутит. Я увлекаюсь рассказом незаметно для себя. «Наверное, я тебя совсем заболтала. Оторвала от тренировки и...» «Все хорошо, Мась. Перестанешь так меня называть?» «Не знаю», — признается честно. «Нельзя?» «Просто мы не вместе. Как-то странно и неловко, ты не находишь?» «Только если у тебя кто-то есть». «У меня прививка против мужчин на всю оставшуюся жизнь. Спасибо окружению за это». «Вит, будь осторожен с Кириллом. Предельно осторожен. Я напоследок виделась с Ларисой. У меня создалось впечатление, что он сам грамотно всех развел, как ему выгодно. Честно говоря, я уже запуталась, кто и кому врет. Но одно знаю точно. Нельзя верить Кириллу. Слышишь? Нельзя. Не подписывай там с ним ничего. Не знаю еще что. Не пей с ним». Я повторяюсь. Да, повторяюсь, но страх за жизнь Виталия не отпускает. Все хорошо, Мась. Под контролем, правда? Я даже юриста присмотрел и договорился о сотрудничестве, чтобы тот вел мои дела. Не юрист с конторы Кирилла. У тебя как с этим дела обстоят? Нужна консультация. Только если он занимается международными договорами. Добавляю я, и вдруг тушуюсь. Ведь Вит и сам сотрудничает не только с отечественными компаниями. Наверное, он очень занят. Ин, все нормально. Я договорюсь, встретитесь. Идет? Да, спасибо. Ин. Виталя встает, но задерживается и тянет мои руки на себя. Мы будем общаться. Как кто, Виталь? Я никому, кроме тебя, не доверяю. Ты моя родная, близкая, любимая, добавляет. Хоть ты и не хочешь слышать. Просто береги себя. И ты тоже. Виталь, это не просто слова. Кирилл себе на уме. Неосознанно крепче сжимаю его пальцы. Все будет хорошо, Инесса. Отвечаю. Не переживай, Кирилл себе на уме, а у него на уме только одно – выгода. Он себя за задницу лучше укусит, чем потеряет выгоду. По итогам года у него должен выйти хороший гонорар, если все пройдет гладко. Я понимаю, что ты пытаешься мне сказать. Но намеренно он мне вредить не станет. Понимаешь? Моя жизнь в безопасности, а все остальное приложится. Что ты несешь? Вырвав руку, я начала рвать салфетку на мелкие части. Эти твои гонки и безопасность по разные стороны. Терпеть их не могу. Никогда не любила. Вит тихо смеется. Пытается скрыть это, но у него не выходит. Тебе смешно? На кону стоит так много, а ты веселишься. Возмущаюсь. Ты за меня переживаешь по-настоящему. Поэтому смеюсь. От радости, что ли? Давно не слышала, как Вит смеется. Улыбаюсь в ответ. Мы не возлюбленные, но и не враги. Не друзья. Кто мы друг другу? Теперь давай о том, как ты будешь себя вести. Опускает улыбку Виталя. Я? Ты. И я в том числе. Морозиться от Кирилла я не стану. У него нюх, как у хищника, если вдруг резко изменю поведение. Но я – это я. У меня обязательства, контракты. Я буду спокоен и рад знать, что ты в безопасности. Тебе лучше уехать немедленно. «Что ты задумал?» – спрашиваю со страхом. «Ничего особенного», – безмятежно отвечает Виталий. «И я понимаю, что именно сейчас он врет. Он что-то задумал». «Не стоит рисковать собой, Виталя». По глазам вижу, не согласен, категорически. «Виталя, я не знаю, что ты задумал, но у тебя такой взгляд. Ты даже меня провести не можешь, не говоря о Кире». «Мась, я и не пытаюсь тебя обмануть сейчас. Ни к чему хорошему это не привело, знаешь же». «Прошу, не пытайся с ним тягаться. Сделай хоть раз то, о чем я тебя прошу». «Все будет хорошо, Ин. Главное, чтобы ты была в безопасности и могла осуществить все свои мечты. Будешь держать меня в курсе своих дел?» От невинного вопроса потеют ладошки. «Только если ты этого хочешь». За грудной клеткой начинается тахикардия от проникновенного взгляда Витали и легкой улыбки. «По-настоящему хочешь». Киваю, не в силах сказать словами. Слишком много эмоций и чувств для одного дня. Впереди развод и отъезд из страны. Билеты уже куплены. В голове звенят слова Виталия. «Только если ты этого хочешь. По-настоящему хочешь». «Я так хотела этот контракт. Безумно жаждала признания, роста, а теперь...» Имея возможность сделать последний шаг, вдруг начинаю сомневаться и понимаю, что оставляю здесь очень многое. Может быть, даже слишком.